Диенерис волновалась, произнося важные для меня слова. «Я дарую тебе титул Верховного Лорда Штормовых Земель и признаю тебя Эйгоном Таргариеном, законным сыном кран-принца Риэгора Таргариена и Лианны Старк». И произошел взрыв шока. Буквально у всех перед глазами появился синий экран смерти. Джон Ройс стал похож на рыбу, выброшенную на берег. Его взгляд прям кричал: «Чего?» Другие не отставали от друг друга. Драконы за замком вовремя взревели в никуда, заставляя остальных очнуться и прекратить разговоры. Процессия продолжилась. Диенерис назначила меня десницей и взяла из-под носа слуги мой заранее приготовленный простой обруч из стали с инкрустированными в него большими прямоугольными белыми сапфирами. Корона копировала книжную версию короны завоевателя. Она возложила ее на мою голову и приказала: «Встань, мой король-консорт». Я поднялся, и мы вместе перешли к заранее приготовленному алтарю. Септон очнулся от шока. Слуги сменили мой плащ с волком на белого трехглавого дракона на черном поле. Дракон на плаще походил на книжную версию. Перед всеми собравшимися предстала сцена свадебной церемонии. Теперь, когда эти олухи дали клятвы, пути обратно не было. Рикон с восхищением смотрел на меня, явно радуясь за родственника. Робин улыбался, смотря на шокированного тестя. Яра усмехалась. Квинтин едва сдерживал улыбку, понимая, как все эпично сложилось для союзника. Санса оказалась шокирована больше всех. Остальные меня мало интересовали. Арья я рассказал свою тайну. Безупречные дунули в трубы. Мисс Сандея, вернувшаяся в замок, встала возле своей королевы. Арья встала рядом со мной. Церемония началась. Мисс Сандея осторожно сняла с плеч королевы плащ с сериальным красным драконом. В роли ближайшего родственника для меня выступала младшая кузина. Она сняла с моих плеч плащ с застежкой в виде головы дракона. Я взял свои плащи и накинул на плечи Диенерис. Ее плащ, по обычаям, я надел на себя сам. Остальные подле нас отошли. Мы встали лицом друг к другу. Диенерис с интересом произнесла слова: «Этим поцелуем я клянусь тебе в любви и признаю тебя моим лордом и мужем». Я поддержал: «Этим поцелуем я клянусь тебе в любви и признаю тебя моей леди и женой». Мы поцеловались, скрепляя клятвы. Остальные вежливо зааплодировали. Септон начнулся и поспешно завершил церемонию, вознеся над головой священный семигранный кристалл. «Пред ликами богов и людей торжественно объявляю Диенерис из дома Таргариенов и Эйгона из дома Таргариенов женой и мужем. Одна плоть, одно сердце, одна душа отныне и навеки. И да будет проклят тот, кто станет между ними». Я показал улыбку на лице. Мы вышли, направляясь к столам с напитками и едой. Все остальные последовали за нами. Пир начался. Самые важные лорды выступили по очереди вперед, представляя свои подарки. По большей части символичные побрякушки. Самый интересный подарок представил сир Гарри Стрикленд. Он поклонился нам и поставил на стол подставку с накрытой сверху тканей, скрывающий меч, от лица золотой роты по приказу Величества Эйгона. Он снял ткань, открывая меч из валерийской стали, принадлежавший дому Таргариенов. «Черное пламя, ваше величество!» Диенерис протянула руку к мечу. Пока остальные шокированно наблюдали за возвращением знаменитого меча, дающего легитимность, я обратился к жене: «Рукоятку сменит под твою ладонь». Она как маленькая кивнула, радуясь новой игрушке в руках. Что-то вроде первого смартфона на день рождения. Наигравшись, она поблагодарила сира и заверила его в исполнении обещания, данного мной ему, на что он с улыбкой кивнул и удалился к своим наемникам. Когда Диенерис присела обратно, она повернула мою голову к себе и поцеловала меня в губы. Гости загудели, поддерживая, и, наконец, все начали кричать о провожании. Прекратив поцелуй, я вежливо отказал в этой дикости. Все заскулили, особенно сир Джорах Мормонт. «Тело моей жены только для меня, варвары, хех». Я лично поблагодарил всех за присутствие и отвел Диенерис в покой для скрепления союза. Хотя она и не девственница, это был обязательный обряд. Ночь темна и полна наслаждения, как любила повторять одна похотливая жрица. После брачной ночи я под наблюдением жены предстал перед драконами. Зеленоватый Риегаль с интересом разгадывал меня. Я почувствовал, как неизвестная связь сформировалась внутри сердца, давая мне понять, что это мой дракон. Диенерис, наблюдавшая за этим, не удивилась. Я не стал сразу же садиться на Риегаля, а отдал приказ на изготовление седел. Драконьи владыки Валерии управляли своими драконами с помощью сдерживающих заклинаний и волшебных рогов. Я боялся подпускать жрицу к драконам, поэтому и оставил ее на севере баловаться с огнем. Бран далеко не заглядывал и объяснял с большой неохотой, как управлять драконами. Но то, что узнал, я решил испробовать. Эти драконы не понимали языка, созданного давным-давно для них, как и людей. Их нужно этому обучить. Конечно, времени обучать у меня нет, но есть связь, и благодаря ей хватит лишь мысленной команды. Первый этап – это одержать гармонию мыслей по внутренней связи с Ригалем. Нельзя быть неуверенным в себе и допускать дикие мысли существа внутрь. К счастью, являясь попаданцем, пересмотревшим кучу всякой дичи, мой опыт в сознании Ригаля становился авторитетным. Диенерис с интересом наблюдала за моими действиями. «Ригаль, я позвал его к себе. Даже одичавшие драконы знают свои имена». Зеленый опустил голову и дал себя погладить. Из словаря валерийского языка я выучил пару команд, которые можно попробовать проверить. Слуги притащили мясо для драконов. Раньше их использовали драконоблюстители во времена Дома Дракона. Конечно, в голос использовать их на данный момент бессмысленно. Нужно было произнести слово у себя в мыслях и одновременно с этим представить, чего я хочу от дракона. Деки Марвасе, внимание! Ригаль поднял на меня взгляд. Получилось. Я мысленно произнес и представил, как он смотрит на меня. Отлично. Сами слова нужны были, чтобы мелкие драконы учились запоминать ассоциации. РБС слушайся, РНС возьми, КСС ешь. Я представил, как он наклоняется и ест мясо. Ригаль покрутил головой, посмотрел на меня, как на дурака и поджарил мясо. Забыл, что они любят только жареное. Ну, в общем, получилось неплохо. Теперь я знал, как нужно себя вести с ним. Диенерис офигела после моего пояснения. Она интуитивно это понимала, но только сейчас осознала. Мы провели некоторое время с драконами, тренируясь в управлении. Я не спешил с захватом столицы, потому что уже послал Рью проникнуть внутрь и подбросить записку Бронну для взаимного сотрудничества. Я запретил ей убивать Серсию. Она приступит к своей работе, когда это будет выгодно для меня. Наконец, оседлав драконов, мы с Диенерис взлетели, наслаждаясь полетами. Это были неописуемые ощущения. Когда мы завершили свои мини-тренировки, Арья вернулась, докладывая о выполненном задании. Я не стал долго ждать и как король Десница, представил совету нынешний план действий. Лорд Редвин полностью поддержал мое желание быстрого захвата, завоевания Вестероса. Припасы уже были на исходе. В просторе после падения утеса, лорд Тарли понял, куда ветер дует и чем пахнет, поэтому просто заперся в захваченном замке, не желая привлекать внимание. Все ждали падения Серси. Джимми направил часть войска на запад из-за грабежей Яры. Дезертиры – опасная штука, особенно для калеки. 3 дня спустя флот отплыл с драконьего камня, направляясь в королевские земли. Сумеречный дол сдался без боя. За ним последовали Разби, Стокварт и Хейфорд. Эйгон, оседлав Ригаля, спикировал по параболе над Божьими воротами, оставляя на их месте обожженные обломки. Армия Безупречных и Золотой Роты без лишнего погрома вошли в столицу, направляясь прямо на осаду Красного Замка. Армия Запада, видя смерти защитников ворот, полностью лишилась желания сражаться. Зеленый дракон, облетев стены столицы, уничтожил все скорпионы. Вид величественного дракона поверг людей в трепетный ужас. Безупречные, как и Золотая Рота, выводили сдавшихся из столицы. Легкая кавалерия дотракийцев следила за пленными. Кочевники сдерживали свои порывы и выполняли приказы короля на драконе, представляя из себя лишь пугалку за стенами столицы. Красный замок заперся и перед падением ворот столицы запустил внутрь 1000 человек. Арья по собственному желанию и приказу кузена проникла в замок, чтобы убить Серсию. Зеленый дракон опустился в безопасном месте, и с его спины спустился король Эйгон в рубашке из черных чешуек, наколенников, перчаток и плаща. На его голове красовалась корона с прямоугольными белыми сапфирами. Перебравшись на коня, он во главе всадников отправился к речным воротам. Найдя потайной вход, войска быстро приступили к штурму, вваливаясь внутрь замка. Норемигара Таргариена помогли другому Таргариену захватить замок. Серсия заперлась в твердыне Мигара. Бронн во главе городской стражи атаковал спины красных плащей. Эйгон обезоружил Джейми и без лишней болтовни снес голову цареубийцы с плеч. Вдовий плач попал в руки Эйгона. Братство без знамен с Бериком Дондарионом и Псом совсем недавно присоединились к войску на драконьем камне. Это была просто приятная деталь, не влияющая на картину в целом. Зато они помогли сразить мертвого Григора Клигана. Пес лично снес голову брата, отмщая за изнасилованную сестру и изуродованное лицо. Плащи в крепости Мига раздались королю Эйгону после обнаружения мертвой Серси. Безупречные выводили из замка людей, не создавая давки. Вороны взлетели, объявляя о воцарении династии Таргариенов. Лорды и леди Простора, предела и Трезубца отправились в королевскую гавань, чтобы преклонить колено перед Эйгоном и Диенерис. Король сдержал обещание, и жители столицы практически не пострадали. Эйгон простил сдавшихся западников и припахал к восстановительным работам. Армии строили целую тьму лагерей за столицей. Три дракона летали над гаванью, знаменуя возвращение старых сил. После преклонения колен и клятв верности королеве, Эйгон представил неверующим ходока, который быстро развеял сомнения. Король, являясь лордом предела, лично принял каждую клятву своих вассалов, по большей части женщин и детей. Штормовые земли за эти войны сильно пострадали и не скоро восстановятся. По этой причине штормовые земли и королевские объединились в один регион под правлением королевского дома. Королевское знамя также изменилось, превратившись в могучего красного трехглавого дракона на черном поле. Раньше дракон походил на змею с тремя головами, но теперь это гордый дракон. Западные земли поделили на три части: Гибельная крепость, Виндхолл, Кастемире, Тарбикхолл, Эшмарк. Скала и Золотой зуб перешли в руки верховного лорда Северного Запада Сира Гарри Стрикленда. Светлый остров стал частью Железных островов. Пиршественные огни, Ланниспорт, Утес Костерли, Сарсфилд, Харнвалли и Глубокая Нора остались в руках уже не хранителя, а просто верховного лорда Центрального Запада Тириона Ланнистера. Крикхолл, Корнфилд, Гринфилд, Серебряный холм, замок Клиганов и ключи перешли в руки верховного лорда Южного Запада Сира Джона Лодстона. По большей части золотых мечей разместили на западных землях. Следующим, кого поделили, стал Простор. Звездный пик, Белая роща, Рогов холм, Ясноводная крепость и Бандаллан перешли в руки лорда Риндиллатерли, лишившегося всех завоеваний, но ставшего верховным лордом Роговых холмов. Нагорье, Солнечный дом, Медовая роща, Черный венец, Староместы три башни перешли в руки верховной леди Малори Хайтауэр. Лорд Пакстер Редвин стал верховным лордом Арбора и Щитовых островов. Хайгарден, Сидерхолл, Эшфорд, Темная лощина, Длинный стол, Новая бочка и Луговина перешли в руки верховного лорда Хайгардена Сира Бронна Черноводного. Золотая роща, Заветный, Холодный ров, Оплот, Алое озеро и Старый дуб перешли в руки верховного лорда Золотой рощи Матисарована. Хаммерхолл, Плющ, Горький мост, Звено, Кузнечный и Тамблтон перешли в руки верховного лорда Горького моста Лорента Касвилла. Остальных золотых мечей разместили в штормовых землях. Король Десница не желал маяться дуростью, пытаясь разбираться, кто что наследует в просторе и речных землях. Поэтому штормовой регион стал компромиссом. Малый совет королевы состоял из великого мейстера Сэмвиллатерли, что сильно удивило лорда Риндиллатерли, Вариса, мастера над шептунами, Тириона, мастера над монетами, Клея Сервина, мастера над законом, Пакстера Редвина, мастера над кораблями. Дальнейшие назначения и дела пришлось отложить на будущее из-за грядущей битвы за Вестерос. Примечание к части. Галлея, Галеон, сериальная снаружи, сериальная внутри, книжный вариант, Джорах Мормонт, Пакстер Редвин, Джон Лодстон, Тирион, Варис, Риндиллатерли, Матисрован, Арья Старк, Дейенерис Таргариен, рубашка из чешуек корона, черное пламя, софьяновые сапоги, парчевые штаны, полукафтан, сериальный герб, книжный герб, коронация, Эйгон на троне, вид дракона для обывателя, Риегаль, Эйгон и Дыня, карты, примерный вид, Таргариены, Грейджой, Запад, Простор, эпилог, 305 год от З.Э., Эйгон Таргариен. Лучи рассвета лились сквозь узкие высокие окна колоссального тронного зала Красного замка, подчеркивая темно-бордовые полосы на стенах, оставшиеся там, где прежде висели головы драконов. Теперь камень прикрывали гобелены со сценами охоты, яркие в своей зелени, синеве и охре. Тем не менее, казалось, что в зале властвует единственный цвет алой крови. Мы находились в тронном зале. Именно тут стоит сериальный престол завоевателя, чудовищно убогий и причудливый стульчик. Вдоль зала проходит галереи, где разместились порядка тысячи придворных. Подле трона, в центре зала, находится стол, на поверхности которого находились разного вида географические карты. Как король-консорт и десница, я возглавил собрание. Я поднял руку, призывая к вниманию. Разведчики прислали вести. Они идут, иные и 100 000 вихтов. Мертвые великаны, мамонты, волки, медведи и люди. Множество разной нежити. Армия короля ночи подтвердила наши опасения. Орда движется на восток и запад, к морю и мосту. Мост Черепов – один из стратегических проходов в обход стены на юг. Восточный дозор у моря, расположенный на сером, продутом ветрами берегу Тюленьего залива. Можно смело сказать, что они попытаются обойти нас с двух сторон. Все входы в стене завалены и заморожены. У нас есть драконье стекло. Наш враг не устает, не останавливается, не чувствует. Холод, вьюги и зимние ветра – наша самая большая головная боль. Нам не победить их за стеной. И что мы можем? Спросил лорд Риндилтерли, недавно вернувший себе фамильный меч, украденный Сэмом. Их взаимная ненависть порядком меня напрягала. Я смог уговорить Сэма вернуть меч и сказать, что он выполнял мой приказ по изучению магической стали. Сэм считал себя виноватым, что так подставил своего друга, а Риндилл негодовал от дерзости молокососа. Их создал король ночи. Когда он падет, мы одержим полную победу. Если это правда, он никогда не покажется, хмыкнул лорд Рогового холма. Мы заставим его показаться, сказал я с улыбкой. Многие заинтересовались. Ну, кроме Тириона, который спивался прямо на совете, продолжая сидеть. Варис посмотрел на карлика и грустно покачал головой. Во взглядах лордов и леди читалось нескрываемое презрение. Такая ненависть неудивительна. Мало кто захочет находиться с цареубийцей и отцеубийцей. Как? Спросила Диенерис, решая спасти своего карликового шута. Когда все отвернулись, я мимолетно уловил злобный взгляд карлика, направленный на меня. Убийство короля и десницы не могут просто так забыть, даже если они являлись врагами многих присутствующих знатных особ. Распустить немного слухов, раздувая забытое, и закономерный итог. Мы используем притворное отступление, давая им пройти мост. Многие ахнули. Я поднял руку, призывая к тишине. Есть две причины. Первая – это магические способности иных. Я не представляю, на что те способны. Вторая причина – это сам король ночи. Лорд Риндилл прав, он не покажется, если мы уничтожим все войско прямо под стеной. Вы должны понимать, что стена лишилась магии и перестала сдерживать иных. Эти существа бессмертные. Если нужно подождать век, другой, чтобы люди снова перестали верить в их существование, то они подождут. Лорды смекнули, что к чему, и угрюмо согласились с логикой. В следующий раз семи королевствам может и не повезти. Сейчас у нас самый лучший шанс, чтобы покончить с этой угрозой навсегда. Все согласно кивнули, внимательно слушая. Их взгляды выражали признание и уважение. Я уверен, что в глубине сердец эти высокомерные лорды признавали, что человек перед ними не просто консорт, но настоящий король. После стольких негодных я мог показаться Игоном Великим. А что, звучит неплохо. Рассказывать им о брани с меткой я не собирался. Мне надо выставить все так, чтобы стать героем из старой эпохи, который провел человечество к победе. И тогда, мало-помалу, если дети и внуки не оплошают, королевская семья станет абсолютной монархией. Или нет, ну это уже будут проблемы других королей. Новые королевские земли, когда полностью восстановятся, смогут собрать 45 000 человек. И если мой прогноз с Бронном сбудется, к нам прибавится Хайгардин. Лорды не станут долго терпеть наемника у власти, даже если он женат на знатной леди. Когда Диенерис родит мне детей, один из них получит земли наемника. Таким Макаровым я избавлюсь от головной боли в лице нытья лордов простора и приставлю кинжал к глоткам каждого южного выблетка, задумавшего восстать. Не забываем о существовании совсем поехавших вроде Денниса Дарклина, лорда Дола во времена Эйриса. Такие дятлы могут наделать хлопот, даже если рядом драконы. Я не забываю и о бомбах замедленного действия в лице Вариса и Тириона. Арья поможет с этими ребятами. Кот из дома мыши в пляс. Некоторые из малого совета останутся в столице. Смерть неизбежна. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и в каждой бочке дегтя есть ложка меда. Эта цитата раскрывает суть нынешнего финансового положения королевского дома. Наворованная Бейлишем и конфискованная на нужды государства сокровищница Хайгардина – единственное, что пока стабилизирует наше правление. Нам срочно нужно грабить, и я знаю кого, но эти размышления оставлю на потом. Обдумав все, что нужно, я продолжил. Половина армии врага должна быть уничтожена под стеной. Легкая кавалерия, в том числе дотракийцев, будет использована как засадный полк. Тяжелая, как ударный полк. Винтерфилл и Дредфорд, последняя линия обороны на севере. Крипты завалены, курганы очищены. Драконы не станут вступать в бой. У меня нет желания давать возможность сделать из драконов вихтов». Лорды побледнели, даже не задумавшись о такой возможности. Дейенерис напряглась. Я обратился к ней. «Моя королева, ты должна будешь проследить за драконами и не позволять им улетать дальше рва Кейлин. Твоя задача в случае провала не подпустить мертвецов дальше на юг». Дейенерис кивнула. «В случае поражения, флоты Редвинов и Грейджейв вывезут всех, кого смогут. Враги должны захватить Дредфорд, чтобы укрепиться на севере. Если все пройдет гладко, под стенами останутся 20 000 вихтов. Пока они заняты штурмом, наши разного вида механизмы, стрелки и смеси оставят иных без войск, если не сработает». Волновалась Дейенерис. «Подстроимся под ситуацию. На этом все. Собирайте знамена у Королевской гавани. После заседания совета, лорд Риндилл, как главнокомандующий, вместе с лордом Редвином и имеющимися войсками отплыли в Белую гавань. Если я не успею вовремя, он организует оборону стены. Его наследник отбыл собирать знамена простора. Лорд Ройс отплыл в Чайчий город, чтобы направить собранные знамена долины на корабли. Лорд заранее собрал силы на случай войны с Дейенерис. Все 3000 золотых плащей находились под командованием Терли. 1000 северян, преданных лично мне, и 1000 безупречных из состава новобранцев стали новой городской стражей Королевской гавани. Всего 2000 человек, как при Роберте. Еще 1000 безупречных осталось в качестве стражи подле королевы. На севере есть пару тысяч человек. К ним вскоре присоединятся 20000 человек из долины, 6000 западников, 15000 золотой роты, 6000 безупречных, 10000 дотракийцев и 3000 плащей. Ровно 60 000 человек. Этого должно хватить для обороны стены. В общем, все неплохо. Со столицей же не так радужно. Великая септа Бейлора разрушена. Стены выглядят как из сериального бреда, а Красный замок – это дырявый сыр с крысиными норами. Есть еще развалины драконьего логова. Да, здесь есть над чем поработать. Нужно решить, что делать с драконами, королевской гвардией и другими вещами. Я не забыл и о дурости Серси, которые поспешно отменил. Она разрешила государственной религии иметь личную армию. Хорошо, что все, кто хотел что-то с этим сделать, сдохли в взрыве септы. Отмена этих законов не забрала много времени. Насчет железного банка. Мне удалось отсрочить выплаты по процентам на 4 года. Им невыгодно, чтобы Вестерос разбивался на части. Хотя скоро банкиры пожалеют о своей дерзости. Помощника шлюхи, то есть Квиберна, я решил помиловать и припрятать у алхимиков. Братство без знамен, Берика Дондариона, Сандора Клигана, Тароса Измира, Бриен Нутарт, Теона Грейджа и Джараха Мормонта я планировал поставить на защиту Брана. С драконьего камня привезли огромное количество обсидиана. И сейчас множество людей в столице было занято тем, что делали из него наконечники стрелы копий, кинжалы и даже мечи, из особо крупных кусков. Север и долина были заранее мной готовы. Пока этого достаточно, чтобы удержать стену, а дальше прибуду я, снаряжение, припасы и оставшиеся знамена. Столица оставалась под присмотром Малого Совета. Их главная задача – направлять на север разного рода припасы. Размышляя о драконах, я сформулировал для себя одну четкую мысль. Нельзя допустить повтора танца драконов. Неважно, кто и как может приручить драконов. Важно, чтобы драконы оставались только при королеве и короле. Кронпринцы, если это помолвка с родственницей, тоже должны получить драконов. Все остальные – никогда. Никаких жестких инцестов. Брат и сестра, мать и сын, дочь и отец. Забудьте об этом. Этого нельзя допускать. После войны, когда у меня появится спокойная минутка, я составлю целые книги, чтобы наследники не делали глупостей. Я уже придумал название. «Престола наследия и поучения детям от Айгона Великого» в стиле Мономаха. Прекрасно звучит. Но чтобы эти дебилы не делали глупостей, нужна сила. Поэтому городская стража потихоньку будет преобразована в армию и разделена, чтобы не повторялось, как с Бронном и Яносом. Один орден стражей станет базироваться в одном месте, не в казармах, не в Красном замке, а в драконьем логове. Это будет сделано для того, чтобы никто не смог связаться с драконом без прямого разрешения государя. Совет также будет расширен и разделен на две части, государственный и городской. Голова трещит от постоянного выслушивания проблем. городской совет возьмет часть роботы на свои плечи, и городская стража будет введена в гражданское управление городом. Есть и другие планы. От строительства нового флота военных галер до полного изменения драконьего логова путем удаления его купола, чтобы драконам было легче влетать и вылетать из него. Логово хоть и разрушено, но не полностью. Дейни отправилась к Орву на драгоне, а внизу безупречные с проводником следовали за ней. В столице нам разработали специальную упряжь, сверяясь с рисунками древних таргариенов. Упряжь представляла собой мощное седло с внушительной задней лукой. Оно крепилось двумя ремнями, обматывая торс дракона. Снизу седла располагались металлические стремена, наподобие большого латного ботинка. Всадник ставил туда ногу. Три ремня держали всадника при полете. Один, широкий и самый основательный, охватывал поясницу. Два других, поменьше, фиксировали ноги в районе лодыжки. Позади меня находились два кофра. В одном находилось что-то из еды и вино, а во втором – теплая одежда. Также, с двух сторон на дракона крепилось оружие, щит, меч и длинное копье. Там все находилось на своих местах, обеспечивая всаднику немалый комфорт и возможность не только сражаться, но и, например, надеть теплую одежду или выпить вина. В таком седле, как я предполагал, всадник даже имел возможность помочиться в воздухе. А это достаточно важно, учитывая, что некоторые перелеты могут быть весьма продолжительными. Золотой дождик с небес, надеюсь, ни на кого не попал. Я на Ригале приземлился возле Харринхолла. Моя цель на сегодня – это остров Ликов. Надо убедиться, что или кто там обитает. Сотня всадников догнала меня у замка. И мы, наконец, достигли Божьего Ока. «Жду вас на том береге», – сказал я. 12 избранным, которые отплывут на лодке. Да, ваше величество, озеро Божье Око пользовалось недоброй славой, а сам остров Ликов был еще более загадочным и таинственным. Рыбаки предпочитали туда не заплывать. Мои люди воспринимали ситуацию спокойно. Если король приказал, значит надо. Я оседлал дракона и взлетел. Приземлившись, я стал ждать. Когда лодка ткнулась в берег и мои люди вышли, мы направились вглубь леса из белых древ. Сотни ликов молча и выжидающе смотрели на непрошенных гостей. Где-то недалеко чирикали птицы. Спустя 3 дня исследования нам так никто и не показался. Ни детей леса, ни зеленых человечков, никого. Я даже облетел весь остров и пару раз популил огнем, но никаких невидимых препятствий обнаружено не было. Единственное интересное, что оказалось на острове, это лики, вырезанные на деревьях. Возможно, когда-то в прошлом здесь обитали разумные, но сейчас это просто пустой остров. Это сильно озадачивало, и я рассмеялся, проклиная создателей сериала. Я продолжал смеяться, сидя на траве в одиночестве. Мои люди отправились обратно. Что денег не хватило? Ха-ха-ха, им денег не хватило. И прекратил смех. В злости от потерянного времени я оседлал дракона, желая вернуться в столицу. Сотня всадников последовали за мной. Честно, я надеялся найти на острове подсказки о кровавом вороне, темной сестре и яйце. В моем мире ходили теории, что Бриндин оставил меч и яйцо на острове, но сериальщина решила показать мне дулю с маком. Сэм узнал о бесполезности острова Ликов. Он проклинал старые фолианты, в которых нашел дезинформацию. В любом случае, это уже не важно. Солдаты со всего Вестероса прибывали и располагались недалеко от Королевской гавани. Кузни работали без передышки. Строились разного вида механизмы. Снаряжались кони. Готовились припасы. Столица кипела. По нашим расчетам, после прорыва Вихты затратит целый месяц, чтобы дойти до Дредфорта. За это время вторая армия практически достигнет рва Кейлин. Вторая армия является вспомогательной и нужна возле рва на случай полного поражения. Больше не видя смысла тратить время в столице, я назначил командующего второй армией и оседлал Ригаля, отправляясь на север. Рассветная битва. Бинджина Старка спасли дети леса. Он ожил, но не стал Вихтом. После сопровождения Брана до стены Бен взялся за цель задержать армию ночи. Он объединился с Гаридом Татлом, защищающего северную рощу в зачарованном лесу. Они вместе с такими же ожившими одичалыми организовали магический купол вокруг рощи. Король ночи окружил лес. План Бена Старка оказался успешным. Им удалось продержаться целый год, сдерживая Вихтов. Перед смертью последний истинный ночной дозорный сжег вместе с собой всю северную рощу, оставляя королю ночи пепел. Стена. Черный замок. Под стеной защитником виднелось 10 000 орда нежити разного вида, от людей до великанов. Три гула прозвучали, знаменуя пришествие древнего врага. С каждым днем северный ветер делался все холоднее. На стене в железных корзинах, водруженных на шесты выше человеческого роста, горела цепочка огней. Вся верхушка освещалась не только простым огнем, но и пламенем красной жрицы, поклоняющейся Рглору, владыке света, богу пламени и теней. Мелисандра призвала силу бога, чтобы наделить людей его пламенем, которого сильно боялась сама смерть. Все, что создано из драконьего стекла, стало отличным вместилищем для огненного заклинания. Теперь не только Азорахай стал носителем огненного меча. Наконечники стрелы и большие необработанные камни обсидиана сияли закатным светом силы Рглора. Король подал данную идею своей жрице, опираясь на показанное в сериале. Он даже пошутил, что истинный Азор – это Мелисандра. На стене повсюду стояли наготове связки копий и стрел для луков, арбалетов и скорпионов. Рядом громоздились кучи камней и высились бочки со смолой и маслом. Горшки с диким огнем доставлялись на верхушку с помощью ящиков с писком. Лорд Риндилл завершил тренировки своей армии с пустыми разноцветными горшками для моторики рук. В королевской башне главнокомандующий разослал в разные стороны ворон с приказами. Пустые замки ночного дозора заняли и восстановили по возможности. Стена полнилась от людей. Иные направили своих солдат по разным направлениям. Черный замок, Морозный холм и Восточный дозор у моря получили по 10 000 вихтов. Король ночи с оставшимися 70 000 вихтов направился прямиком на штурм моста Черепов. Сумеречная башня и Западный дозор у моста приготовил все возможные действия для замедления и уничтожения врага. Гордость оборонной артиллерии, требюшеты готовились встречать соседей с огоньком. Глубокое ущелье теснины, вихты могли пройти лишь по мосту, что прекрасно осведомляли люди и готовились задержать их как можно дольше. Начались первые стычки под стеной. Машины запускали бочки и горшки. Ветер раздувал пламя. Снаряды падали вниз с бешеной скоростью, разрывая вихтов на части. Для солдат ночи хватало лишь одной искры, чтобы покрыться огнем. Битва оказалась для вихтов настолько непосильной задачей, что они даже не могли зацепиться за стенки стены. Зачарованный лес у стены горел. Одно лишь попадание обсидиана по вихтам полностью лишало их силы великого иного, превращая неустанную армию в простое пушечное мясо. Лорд Риндилл, видя ситуацию, передает управление ночным дозорным и собирает отряды к ущелью. У моста слышались грохоты от взрывов. Требюшеты запускали снаряды. Горящие бочки опять улетели во мрак. Из западного замка вылетела стая оранжевых птиц, штук 20 или 30. Горшки с горящей смолой, разбрызгивающие огонь. Большинство из них плюхнулись по мосту, но некоторые упали за мост прямо в скопление вихтов, зажигая некоторые оставленные ловушки в сугробах снега. Зеленый цветок раскрылся прямо перед лицом короля ночи. Иные горели, но не погибали. Люди впервые почувствовали страх, наблюдая издалека за этими монстрами. Летели новые горшки со смолой. Лучники с крыш башен начали обстрел. Горшки со смолой сыпались градом. Стрела из скорпиона с гудением вонзилась в грудь великана. Огромный труп выпал в ущелье. Первые колонны врагов оказались разбиты. Дикий огонь начал постепенно утихать под действиями магии короля ночи. Иные отходили, прячась за спинами мертвых солдат. Драконье стекло хорошо показало себя в битве. От этой атаки погибла пара детей Крастера. После их смерти некоторые вихты перестали двигаться, но ненадолго. Король ночи поднял руки и снова заставил трупы подняться. Лежали лишь те, в чьих телах оказались осколки стекла. Битва продолжалась. Из замка на них сыпались камни, стрелы и копья. Лучники послали над мостом целую тучу стрел. Огромные требюшеты вскинули руки, и сотня горящих камней взвелась в желтое небо, каждый с голову величиной. Они с треском обрушались за мост в целую тучу порождений тьмы, превращая их в кровавое месиво. Лорд Риндилл наблюдал за действиями иных и поражался легкости, с которой им удавалось побеждать. Он признавал и то, что без стекла, дикого огня, жрицы и короля, люди скорее всего, не смогли бы спасти север от порождений тьмы. Эйгон приземлился возле Винтерфилла. Ворон взлетел, направляясь к стене. Зная, что делать дальше, главнокомандующий наконец-то начинает собираться для отступления. Конница станет приманкой, которая даст пехоте время отступить, когда полчища пройдет мост. Вороны достигли всех замков ночного дозора. Люди начали делать вид, что дезертируют. Вихты почуяли слабости, со всей скорости ринулись по мосту. Западный замок у моста взорвался яркой зеленой вспышкой. Траншеи и ловушки возле моста захлопнулись, превращая мертвецов в пепел. Лорд Риндилл игрался с порождениями тьмы. Засадные полки расползались по всей территории, направляя вихтов. Проникнув на территорию семи королевств, армия мертвых разделилась. Некоторые преследовали всадников, другие под командованием детей Крастера направлялись на захват замков ночного дозора, желая отрезать путь людям. Конечно, все живые давно убрались с тех мест и благодаря прекрасному руководству уже миновали замок Амберов, направляясь на юг. Оставшаяся армия вихтов выдвинулась к последнему очагу. Оставлять в собственном тылу заполненные людьми замки король ночи не мог, поэтому тратил время для их захвата. Когда его армия пробила ворота, их встретил взрыв дикого огня. Весь замок превратился в обугленные руины. То же случилось и с замками стены. Великое воинство понесло немалое количество потерь среди вихтов. Король ночи знал, где находится его главный враг. Когда иные вернулись с провалом, а вихты, посланные преследовать коней, оказались уничтожены, он со всей скорости направился к Кархалду, откуда планировал напасть на Дредфорд. Люди тянули время, нападая небольшими конными отрядами, выманивая мертвецов и растягивая их силы. Леса горели, становясь могилой для покойников. Старики на службе у Карстерков, понимающие, что их время пришло, добровольно вызвались держать замок леди Алис. Они не желали отдавать в лапы трупов землю, на которой родились. Вихты начали штурм Кархалда. Король Лейгон направил в Дредфорд выбранных людей для защиты Брана Старка. Старые горцы заняли замок Болтонов, зная, что нужно делать. Смертники, находящиеся в Багороще с калекой, не подозревали, что их ждет. Кархалд окрасился зеленым цветком дикого огня, подрывая обороняющихся и штурмующих вихтов. Гнев короля ночи на Брана рос с каждым взрывом. Порождения тьмы ринулись на запад. Когда их приближение заметили одинокие всадники, выпустили огненные стрелы. Армия ночи вступила на лед речки с названием «Последняя». Стрелы попали прямо в накрытые белыми тканями ящики, облитые взрывоопасными смесями. Огонь быстро распространялся и произошла цепная реакция. Зеленая вспышка появилась по периметру под авангардом армии тьмы, разломав лед, создавая горящий ров. Вихтов пожирала горящая вода, превращая в пепел. Потушить дикий огонь почти невозможно. Река – единственное место, где можно было расположить такой трюк. Иные подняли свои руки, направляя холод, чтобы потушить огонь. Король ночи направил вихтов обойти горящие зоны. Порождения тьмы направились на север, где смогли найти безопасное место. Орда перешла речку и проигнорировала одинокие холмы. Дредфорд встречал вихтов. Поле вокруг замка усеяно многочисленными ямами. Вихты попадали в множество пылающих препятствий, включая огненные ловушки, умирая прямо на глазах защитников за стенами замка. Огнеметы на стенах изрыгали зеленую смерть, требюшеты за воротами кидали стекло, иные нагоняли пурги. Огонь постепенно угасал. Великаны падали, создавая мосты для остальных. Лучники послали целую тучу стрел. Вихты падали, но продвигались вперед по трупам собратьев. Медленно, но верно они приближались. Дальнобойные орудия запускали большие куски драконьего стекла. Обстрел прекратился. Ресурсы закончились. В замке люди резко обнажили обсидиановые мечи. Великан пробил ворота замка, запуская армию нежити внутрь. Старики с криками ринулись прямо в лоб. Мертвые расступались, пропуская иных. Багороща встретила короля ночи криками стражей Брана Старка. Завязалось сражение. Иные перебили живых, оставив своему королю калеку. Король ночи в это время боролся ментально с кровавым вороном. Вихты стояли за воротами как истуканы. Король Лейгон во главе пехотной армии вышел из-за леса недалеко от одиноких холмов, прямиком к тылу порождения тьмы. Ему принесли пылающий меч, который он взял, поднял и направил его прямо на тыл вихтов. Порождение тьмы заметили армию живых и всем скопом побежали на них. Лейгон сказал: «Сейчас», — взревели рога. Армия ночи столкнулась с пехотой. Прозвучали другие рога. Масса конницы с криками спустилась прямо с холмов, разбивая на части порождение тьмы. Лорд Риндилл, наблюдавший за всем, отдал приказ: «Огонь!» Целая тьма стрел направилась прямо на Дредфорд. Иные, находившиеся в Багороще, даже не успели встревожиться, как распались на льдинки. Король ночи погибал дольше всех. Он выглядел как еж. Тела стражи и Брана также оказались обстреляны. Мелисандра наблюдала за лордом Риндиллом по приказу ее Эйгона. Она усмехнулась, видя запуск дикого огня на Дредфорд. Тела поглотил дикий огонь. Порождение тьмы, как куклы без нитей, упали замертво на землю. Люди взревели от радости победы. Пурга развеялась и наступил рассвет. Эпилог. Дредфорд стал вторым Харренхоллом. Огромное количество трупов превратились в пепел от огня Мелисандры. Погибших в недавней битве возложили на почетные костры. Среди них по большей части оказались золотые плащи, всего пара тысяч. Люди выстроились спиной к воротам замка, чтобы провести бедняк в чертоги богов. Дейенерис, Санса, Рикон, Яра и другие прибыли сюда, чтобы почтить погибших, от которых не осталось даже пепла. Эйгон вышел вперед, лицом к кострам. «Мы прощаемся с нашими братьями и сестрами, нашими отцами и матерями, нашими друзьями, мужчинами и женщинами. Они оставили разногласия, сражались вместе и погибли вместе, чтобы другие могли жить, и каждый в этом мире в неоплатном долгу перед павшими. Наша почетная обязанность – хранить память о них для тех, кто придет после нас, и кто придет после них, пока не прервется род людской. Они были щитами, что охраняли царство людей, и нам больше не увидеть подобных им. Мы снесем Дредфорд и построим обелиск героям на его месте. Их имена будут знаменем долгого лета. Королю и королеве, Сансе и Рикону, Яре и Ринделлу, Тормунду и Эдду переедали факела. Вышли и остальные с факелами, помогая поджечь костра с не всеми, кого государь упомянул, но с погибшими в бою. Поджег. Костры горели ярко. Они вернулись на места, наблюдая и оплакивая. Мелисандра усилила пламя. Костры и трупы стали пеплом. После все отправились в Винтерфилл. В большом чертоге проходил пир. Многие объедались, гудели и веселились. Король и королева с владетелями замка занимали передний трапезный стол. Эйгон призвал к тишине и поднялся. «Эд, Эндрю, Дар и Тол, выйдите вперед». Люди ночного дозора вышли вперед. Присутствующие, включая выживших дозорных, с интересом наблюдали за представлением. Государь с улыбкой продолжил. «Каждый дозорный с этого момента освобожден от клятв. Вы свободны». Толпа с криками загудела, поздравляя выживших. Некоторые бывшие дозорные пролили слезы от радости. Когда люди насытились, король призвал к тишине. Королевские земли потеряли многих лордов. Их замки пустые, им нужны верные государству люди. Эти замки я выберу для вас четверых. Это ваша награда за верность. На колено и поклянитесь. Зал погрузился в молчание. Четверо с шоком встали на колено и сказали клятвы верности. «Теперь вы лорды королевских земель». Они счастливо поднялись, не веря своей удаче. Дейенерис наблюдала с интересом за всем, что делал ее муж. Санса усмехнулась, а Рикон улыбался. Все продолжили веселиться и объедаться. Когда все были достаточно пьяны, один из одичалых в лице Тормунда решил выйти вперед, чтобы спить короля. Эйгон немного покривился, но решил, что сегодня можно потерпеть. Все были слишком рады окончанию долгой ночи, чтобы заострять внимание на этикете и прочем. Рикон находился в компании Недамбера и леди Алис. Одичалые с горцами мерились силой в армрестлинге. Лорд Торли лишь фыркал на этот балаган. Все веселились. Подвыпившая Санса смеялась с Тормунда. Дейенерис наблюдала. «Я видел, как он летел на этой зверюге». «Все видели», — сказала кузина. «Нет, нет, я видел», — сказал шатающийся Тормунд, «как он разведывал обстановку на этой твари». «Да, да, видел», — икнув, повторила Санса. «Видел. Поэтому и другим причинам мы, одичалые, согласились идти за ним, потому что он такой человек». Король улыбнулся, наблюдая за одичалым. Санса усмехалась. «Он мелкий, но он сильный и не казнит за простые слова, как некоторые лорды. Настолько сильный, что аж подружился с врагом и был убит за это», — стукнул себя по груди Тормунд. «Среди своих одичалых, возле главного стола, обычно, когда человека убивают, он лежит мертвым, но не этот», — засмеялся одичалый. «От меня мало зависело», — ответил Эйгон, смотря куда-то, где находилась Мелисандра. «Многие лорды ждали, когда же одичалый доиграется и лишится головы. Хра, он вернулся и сражался здесь, к северу от стены, и снова здесь. Он все сражался, сражался». Дейенерис опустила взгляд. Эйгон заметил это и что-то сказал на ухо своей королеве, и та засмеялась. Одичалый тем времен пел дифирамбы. Он прилетел на проклятом драконе, а потом снова сражался. Вышел прямо на мертвецов и сражался рядом с нами. Кто вообще с королей южан сам полезет на мертвецов, безумец или настоящий король? Все взревели, поддерживая слова одичалого. Эйгон поцеловал Дейенерис, отвлекая ее от пагубных мыслей. Санса опустила улыбку, наблюдая за счастьем, которого сама когда-то желала. Пир продолжался. Некоторые разошлись по своим комнатам. Все напились в усмерть. Утро пришло. Король открыл глаза с дичайшим похмельем, но увиденное заставило его протрезветь. На большой кровати рядом с ним храпели две женщины, Санса и Диенерис. Он решил продолжать спать. Когда они очнулись, то протрезвели так же быстро. Начались крики. Эйгон приструнил обоих. «Не раздувайте проблему, еще все спят, одевайтесь». Они поспешили сделать, как велено, но с ненавистью смотрели друг на друга. То, что они вытворяли втроем, заставило их смутиться. Король решил убить двух зайцев одним решением. «Санса, ты мне нужна в столице, в городском совете. Я разделю совет на государственный и городской. Родственница в совете не помещает. Посидишь, поучишься, понаблюдаешь за опытными людьми и, может, получишь главное место в городском совете. Деньги крутятся постоянно, особенно среди торговцев. Ров беден, сможешь поднять его». «Согласна», — сказал король, полностью одевшись. Санса кивнула. «Согласна». Она победно посмотрела на королеву. Диенерис злилась на похоть, ненависть и вино, затуманивший рассудок. «Хорошо», — ответил Эйгон и прошептал на ухо своей жене об успехе в деле бесплодия. Это заставило ее улыбнуться, и они тихо вышли, разойдясь кто куда. Время не стояло на месте. Мелисандра отправилась в Браавос по приказу Эйгона. Многие лорды и не только, проснувшись, осознали, что ночка выдалась потешной. Началась беготня и разборки. Король утихомирил всех и отправился на переговоры с людьми королевы. Король обрисовал своей жене печальную ситуацию с казной. Диенерис согласилась с планом обогащения Эйгона. Дотракийцы и безупречные начали собираться. Во дворе Винтерфилла Эйгон собирался в путь, когда его окликнул Тормунд. «Не полетишь на юг». На драконе с улыбочкой вышел рыжий, одичалый. «Не к столице. Нужно проинструктировать войска». «Понятно. Я веду тех, кто не захотел остаться домой. Хватит с них юга. Ну а я уже рад, что дочь и сын удачно переспали со своими. Ты бы видел шокированное лицо мелкого Амбера, а лицо счастливой Мармонтихи. Чего стоял? Хех, хахах». Отсмеявшись, Эйгон посмотрел на лютоволков, Немирию и призрака. «Возьмешь их, а они будут слушаться», — заволновался одичалый. «Призрак сделал свое черное дело, и Немирия теперь слушается его, а он будет слушаться тебя. Не только люди вчера знатно покутили». «Икхихе», — засмеялся Тормунд и сказал, — «возьму их с собой. Значит, прощай, да, друг. Вольной жизни вам». Они похлопали друг друга по спинам и разошлись. Король отправился в Белую гавань. Ригелли и Визирион летели за матерью, сидевшей на драгоне. Армия Вестероса под командованием лорда Ринделла отправилась по домам. Замок Болтонов начали потихоньку разбирать, чтобы построить обелиск. Арья прибыла как раз вовремя в гавань, встретившись с кузеном. Паук и Бес погибли в столице. Сэм отправил ворона на север, но его сбил Арья. Из-за этого мало кто еще знал о смерти двух членов Малого Совета. Эйгон приказал Арье отправиться в Браавос. Спустя несколько дней армия отплыла на восток, драконы летели рядом с ними в небе. Оно пришло с небес, пламя и кровь. Ноги титана Браавоса не выдержали драконьего огня, и они обломились. Знаменитый морской флот горел, не в силах противостоять гневу Визириона. В городах началась паника. Флот высадил на островах армию из дотракийцев и безупречных. Эйгон и Диенерис на драконах окружили черно-белый дом. Драконий огонь распахнул зачарованные двери, разрывая всех, кто оказался внутри. Пламя поглотило все, от малого до великого. Некоторым удалось выбежать через тайный вход, но Диенерис атаковала выживших, сжигая их дотла. Арья тем временем нашла большую часть безликих в городах, помогая армии Эйгона захватывать местных господ. После дома следующей целью, павшей перед королем, стал знаменитый железный банк. «Ты заплатишь за это», — верещали управляющие банком на Эйгона. Он не стал долго это терпеть. Их всех переловили и отправили в пыточный тур, где из них выдавили все, что нужно. Армия морского города была сожжена дотла вместе с некоторыми местами, в которых те прятались, делая пример для остальных. С этого момента все земли Браавоса переходят под контроль семи королевств. Эйгон посмотрел на пойманных из местной знати. «Преклоните колено и поклянитесь в верности, и правьте, как мои лорды и леди, этими богатыми землями, как в прошлом». «Я согласен», — преклонил колено предатель из семьи морского лорда, желавший власти в качестве верховного лорда. «Молодец, встань же, как мой лорд и подданный». В небесах взревели драконы. От испуга браавосийцы преклонили колени и поклялись в верности. Все ценное и всех из банка загружали на корабли. Деньги и бумаги конфисковывали на благо казны. Людей, разбирающихся во всей этой системе, забирали в качестве заложников. Их семьям объяснили, что они вольны проведывать своих когда угодно в Вестеросе. Железный банк полностью опустел, и драконы выпустили пламя, сжигающее это легендарное строение, превращая его в Харренхолл. Город разделился на нескольких верховных лордов, которым разрешалось иметь не больше двух военных кораблей. Жрицы Красного Бога, восставшие против местных, были поставлены на место самим королем. Эльгон дал слово, что пока бравосийцы верны, можно верить в кого угодно. Это удовлетворило все стороны. Страх перед давними поработителями вспыхнул с новой силой. Ария отлично показала себя в демонстрации устранения противников, легкой передачи власти. Следующей целью стал Пинтос. Ария проникла в город раньше всех и убила Иллириама Патиса. Дотракийцы отлично попугали местных и заставили их быстро преклонить колено перед королем-драконом. Местные земли разделили между верховными лордами. Дотракийцам выдали множество трофеев, отпуская обратно в степи. Лордам разрешили иметь торговые корабли и личные гарнизоны. Людей формально освободили от рабства. Земли Пинтоса тянутся от моря до бархатных холмов и Малой Рейны и включают в себя древнюю страну Андалос, откуда андалы пришли в Вестерос. Все, что делал Эльгон на этих землях, не являлось для него чем-то серьезным. Он воспринимал это как эксперимент. Прокатит, отлично. Развалится, никогда не поздно все сжечь. Вольные города сильно встревожились такой дерзкой оккупацией, но прибывшие делегации от короля сумели развеять некоторые опасения. Вольные города с превеликим облегчением заключили пакт о ненападении. После возвращения Эльгона многие лорды опасались обострения конфликта с вольными городами, но прибывшие вести развеяли мрачные мысли. Король посетил Хайтауэров, чтобы поговорить о предательстве верхушки цитадели. Дело закончилось изгнанием. Их отправили в Мерин, который находился под формальным контролем любовника королевы. Молодых мейстеров отправили в захваченные земли, чтобы следить за верховными лордами. Малый совет привели в порядок. Мастером над монетой стал лорд Виман Мандерли. Мастером над шептунами стала леди Мелиссандра. Хотя жрица Арглорой получила некую власть, король строго контролировал каждое движение своей попутчицы. Вера в Красного Бога не распространялась, что сильно радовало знать. Все нововведения, придуманные королем, постепенно начали воплощаться в жизнь. Строился королевский флот. Городской совет начал свою деятельность. Хейфорд, Разби, Стокварт и Камнепляс получили новых лордов в лице сторонников короля из ночного дозора. В столице началась грандиозная перестройка. Менялся Красный замок и Королевская гавань. Проводили в порядок канализацию, строились места для будущей королевской цитадели и железного банка. Иностранцам построили дома и выделили земли. Робота кипела. Ария, как и обещала, начала обучать своего кузена знаниям безликих. Спустя 4 года кропотливой работы, Эльгон начал приводить династию в истинную мощь. Был создан тайный орден, подконтрольный только королю. Конечно, пока это лишь зачатки чего-то большего. Орден обучал не всем знаниям. Ария, попрощавшись с братьями и сестрами, покинула Вестерос для устранения Дариана Харриса и выполнения своей мечты по морскому путешествию на запад, чтобы узнать, что находится за пределами карт известного мира. Была проведена первая перепись населения. Король послал песцов и стражей. Король провел тайное жертвоприношение для излечения бесплодия Диенерис. Мелиссандра провела кровавый ритуал над спящей королевой, принося жизнь королевского бастарда в лице Джендри в руки Красного Бога. Эльгон мрачно наблюдал за этим, внутренне содрогаясь от страха. После ритуала королева проснулась рядом с мужем, который поздравил ее с успешным выздоровлением. Она не знала точно, что произошло, но радостно решила проверить, сможет ли стать матерью. Королева родила 2 прекрасных деток, Джейхириса и Алисанну. Мало кто знал, но у Сансы имелся ребенок от Эльгона, которого звали Эддард Бликстарк. Он являлся черноволосым и синеглазым малышом. Диенерис знала о бастарде. Бесплодие сильно давило на королевский дом. В случае провала Эльгон намеревался объявить мальчика наследником трона. Конечно, кузина короля даже не подозревала о страхе королевской семьи. Прогнозы короля сбылись. Лорды больше не желали терпеть наемника. Завязалась поножовщина. Вся семья, включая самого лорда, была вырезана. С помощью Мелиссандры король взял всех виновных и демонстративно казнил. Эльгон сказал: «Никто не смеет нарушать королевский мир». Эти слова понравились лордам, особенно тем, кто раньше являлись родичами казненных. Им переходило наследие. Земли наемника временно вошли в королевские земли. Дочь короля стала верховной леди Хайгардена. Поползновение королевского дома сильно нервировало некоторых лордов, пока король не заключил помолвку дочери со вторым внуком лорда Рэндила. Этот союз укрепил связи с лордами Простора. Отстроенная великая септа Бейлора постепенно возвращала доверие. В стенах Красного замка слышался детский смех. Дом дракона рос и крепчал. Драконов снова становилось больше. Королева родила 4 девочек и 3 мальчиков. Кран-принца Джея Хериса Таргариена, названного в честь миротворца, 2-го принца Мейкера, 3-го принца Дейрона, принцессы Алисаны, Дейнисы, Элейны и Весении. Леди Джинна Ланнистер правила утесом. Король заключил помолвку кран-принца с дочерью лорда Эдмара Талли. Эта помолвка стала сильной пощечиной для леди Рослин в девичестве Фрей. Часть спорных земель Фреев перешли в руки лорда Патрика Маллистера по приказу короля. Это завоевало дружбу с орлами Сигарда. Близнецы с оставшимися землями перешли в руки лорда Талли. Харринхолл пока оставался пустым, ожидая, когда новая жертва из рода Талли возьмет его под контроль. Дочь лорда смогла завоевать сердце будущего короля. Блэкстарки получили помолвку с принцессой Дейнисой. Король желал сохранить кровь. Ройсы получили помолвку с принцессой Элейной. Риккеры получили помолвку с принцессой Весенней. 2-й принц стал лордом Тарта. 3-й принц стал лордом острова Мыса. Король объяснил своим детям, как сохранить чистоту крови, не прибегая к радикальным методам прошлого. Драконы находились под строжайшим контролем короля и королевы. Лишь кран-принц имел право наследовать дракона. Его чешуйчатым напарником стал Визирион, который недавно смог отложить пару яиц, ненадолго став самкой. Лишь правящая часть королевской семьи имела доступ к родовому гнезду, где хранились в тепле яйца на драконьем камне. Сэм дописал книгу «Песнь льда и пламени», которая раскрывала историю воцарения короля Эйгона. Гильдия алхимиков полностью соединилась с королевской цитаделью. Король и королева погибли от старости с разницей в неделю. В покоях короля лежал старик, крепкий и суровый мужчина, прозванный Великим. Его тело горело, лицо обливалось потом, мысли смешались неразборчивым вихрем. Час пришел, и Эйгон VI боролся с лихорадкой уже 2-ю седмицу. Однако в этот день он испытал редкое в последнее время прояснение рассудка. Вокруг него собрались самые близкие для него люди. Санса, пережившая Дейенерис, старший Нет, Джей Херис, Мейкер, Дейрон, Алисана, Дейниса, Элейна, Весенья и их собственные дети. Даже его лучшие друзья Сэм и Эд находились здесь, несмотря на почти столь же преклонный возраст. «Джей Херис», — с хрипом сказал Эйгон, — «на тебя ложится великая ответственность. С этого дня королевство твое, ты должен быть сильным и мудрым. Прости, что так долго занимал этот стул». «Прекрати, отец», — уверенно ответил подошедший Джей. «Ты поборешь эту хворь, глазом не успеешь моргнуть, если леди Мелисандра. Можешь не продолжать». Сын, усмехнулся Великий, я прожил достаточно, Мелисандра давно мертва, ее время пришло, как и мое, вы знаете, что делать. В ответ на его слова Джей нахмурился и молча кивнул. Мейнар, 7-летний сын Дейрона, услышав слова деда, ударился в слезы. Его младший брат Визирис вскоре последовал за ним. Боги, какие они ранимые, пронеслось в голове Эйгона. Не нужно слез, вы драконы. Попытался он успокоить внуков. Не каждому человеку суждено прожить такую долгую жизнь и встретить свой конец в окружении любящих людей. Скорее всего, это будет последний наш осмысленный разговор. Обещайте мне, все вы, что не дадите трудам моей жизни обратиться в прах. Дождавшись утвердительных ответов, он продолжил. Будьте сильными, будьте стойкими, и, прежде всего, будьте всегда вместе. Если я узнаю о 2-м танце драконов, он оскалился, пугая маленьких внучков, и посмотрел на постаревшую Сансу. Старки в чем-то правы, ведь одинокий волк гибнет, но стая живет. Драконов никогда не должно быть меньше 3. Король, королева и кран-принц, мы сделаем все, как ты сказал, отец, твердо заверил его Мейкер. Пламя и кровь, только и осталось сил сказать, а глаза закрылись. Он испустил последний вздох. Пламя и кровь, ответили ему, все в комнате. После этого колокола оповестили столицу о смерти короля. Тело Эйгона, облаченного в боевые доспехи, возложили на погребальный костер. В кольчужных дланях он держал меч своей любимой черное пламя. Костер зажег Визирион, дракон принца Джея Хериса. Великий оставил после себя самое богатое и мирное королевство, которое унаследовал его законный старший сын.